Эпилог. Ночь опускалась на Ватикан. Последние лучи заходящего солнца целовали купол собора Святого Петра. Воздух дрожал от тепла, а мраморные колоннады сияли изнутри. Туристы разошлись. Я шагал по площади, вдыхая запахи жасмина и уставшего древнего города. Моя одежда пропахла ладаном и библиотечной пылью. Колокола отпели. Вечерами их перезвон казался нежной колыбельной. Тибр вторил ей. А может, мне только казалось, что я слышу шепот его вод. Присев на еще теплую от весеннего солнца скамью, я прикрыл глаза и подставил лицо угасающему дню. Влажный воздух ласкал кожу, уставшее от целого дня тренировок тело благодарно гудело. Это стало традицией. Каждый вечер я гулял по территории Ватикана, впитывая его историю и непередаваемую атмосферу. Мне давно были известны секреты города, каждая улочка и большая часть спрятанных от туристов мест, но я продолжал бродить, отыскивая новые. Натан тоже любил гулять в одиночестве, но предпочитал покидать Ватикан. После наполненных занятиями дней мы выходили на улицу и шли в разные стороны. Он отправлялся в Рим, а я к площади Святого Петра. Каждая моя прогулка начиналась оттуда. Отец Карелли не солгал. Наставника лучше Натанаэля я не мог представить. За это время он стал для меня и отцом, и братом, и верным другом, и напарником, прикрывающим спину. Без наследия Сент-Моров, от которого я отказался по собственной воле и благосклонности отца, вычеркнувшего меня из своей жизни, я остался сиротой. Но Натан доказал, что семья — это не только кровные узы. Будь моя воля, я бы вписал его в свое семейное древо без промедления. Войдя в портал в глухой японской деревне, я не подозревал, что работа экзорциста — это бесконечная череда кошмаров, перемежающиеся с мгновениями покоя. Бесплотные чудовища, сводившие людей с ума, уродовали их тела и души. И каждый раз, переступая порог очередного дома, я крепко сжимал оружие, зная, живым из этой схватки выйду либо я, либо демон. Медленно, но уверенно я обзаводился новыми знакомствами. Когда ты один из немногих людей, способных вытащить из человека бесплотного демона, тебя уважают. Политики, аристократы, просто состоятельные леди и джентльмены, столкнувшиеся с неприятностями, все они должны мне. И я собирался использовать их влияние, чтобы изменить хоть что-то в обществе. Неторопливо, но планомерно. Я шел к цели, и каждое препятствие лишь мотивировало меня продолжать. Наконец-то я, кажется, был на верном пути. Мои мысли прервали. Почувствовав порыв ветра щекой, я отточенным движением достал из кобуры пистолет, направил его на незваного гостя, усевшегося рядом, и только после этого открыл глаза. «Ну, конечно. Что ты делаешь на территории Ватикана?» «Ты думал, я загорюсь, как только ступлю на священную землю?» Все та же острая ирония, сквозящая в каждом слове. Все те же смешливые глаза, на дне которых плещется ледяная бездна личного ада. «Убери оружие. Я не собираюсь убивать тебя, церковный мальчик». Доверял ли я ему? Едва ли. Но все же спрятал пистолет в кобуру и принял непринужденную позу, откинувшись на деревянную спинку скамьи. «Ты стал похож на уменьшенную копию Рету», — фыркнул Александр, доставая портсигар из внутреннего кармана жилета. «Щетина, да? Пытаешься казаться старше?» «Скорее пытаюсь увидеть в зеркале другого человека», — беззлобно ответил я. «К тому же я действительно стал старше. Значительно. Ты тоже изменился». Его лицо стало еще более гладким и напоминало мраморную маску. Тонкие прожилки вен проглядывали сквозь бледную кожу, Запястья выглядели хрупкими, а пальцы с длинными когтями — ломкими. Волосы лежали на плечах, словно он давно не заглядывал к парикмахеру. Единственное, что осталось неизменным — уникальная россыпь светлых пятен, почти слившихся с побледневшей кожей. «Женщины находят это очаровательным». «Прошу прощения». «Пятна, белые ресницы, седые пряди в волосах». Александр выдохнул дым. «Прошло так много времени, ты все еще слышишь мои мысли». «Они написаны на твоем лице, церковный мальчик. Не нужно быть вампиром, чтобы читать тебя как открытую книгу». Я немного стушевался. А ведь мне казалось, что за 6 лет, проведенных в стане экзорцистов, я стал увереннее. «Зачем ты здесь?» «Решил, что ты страдал достаточно долго. Пришел, чтобы облегчить твою ношу». Подумав, Александр добавил. «К тому же Мари едва не довела меня до безумия бесконечными просьбами сделать это. Она умеет быть чертовски надоедливой». «Оу», — выдохнул я. «Почему ты не связывался с ними?» — неожиданно жестко спросил Александр. Его взгляд впился в мое лицо. Наши дороги разошлись. Я пожал плечами. «Зачем бередить старые раны?» «Ах, раны! И ты, конечно же, спросил их мнение об этом, верно? Эгоистичный сукин сын, вот ты кто! Алан Уэйн Тиррелл!» Я усмехнулся, но возражать не стал. Александр был прав. Исчезнув из жизни охотников, я думал не о них, а о себе. Хотел оставить в прошлом все, что напоминало мне о человеке, быть которым я больше не хотел. Сказал вампир, который сбежал на край света и впал в спячку под присмотром старого демона Лиса. Я покачал головой. «Думаю, мы можем считать, что я научился этому у тебя». «Чему?» «Сбегать от проблем, Александр». Я закинул ногу на ногу и склонил голову к плечу. «От проблем и от людей, которым ты дорог». «Заткнись!» — проворчал он, резко захлопнув портсигар. Я, наконец, почувствовал, что веду в разговоре, что я нашел слова, способные уязвить даже древнего вампира. «Они здесь, если ты хочешь знать», — буркнул Александр. «Охотники?» «Нет, Иисус и Дева Мария». Я усмехнулся. «Ты притащил их в Рим?» «Я? Это они меня притащили. Я ведь уже сказал, Мари...» «Да-да, едва не свела тебя с ума. Я понял. И ты, как любящий дядюшка, решил уступить племяннице спустя... Сколько прошло лет?» «Не считал. Но, судя по развалине Паскалю, тебе лучше поторопиться, если хочешь застать его живым». «Не утрируй. Годы прошли, но не так много, чтобы Паскаль стал разваленный», — возмутился я. «Тогда иди и скажи ему, чтобы он перестал стонать, как призрак, и кряхтеть каждый раз, когда встает со стула», — фыркнул Александр. «Хорошо». «Что?» Я резко поднялся со скамьи. «Отведи меня к ним. Я хочу их увидеть». Мое сердце наполнилось щемящей тоской и почти невыносимой нежностью. Я смотрел на Александра сверху вниз и желал лишь одного — увидеть старых друзей, обнять их, понять, насколько сильно мы изменились. «Я не простил тебя», — вдруг сказал он. Медленно кивнув, я ответил: «Не прощай меня, Александр. Но знай, что я раскаиваюсь». Он стал туманом, а спустя мгновение на землю спрыгнула большая пятнистая кошка. Она побежала вперед, призывно взмахнув длинным пушистым хвостом. Потрясенный, я прижал руку к сердцу. «Александр, подожди!» И я бросился за ним.